Глава 9. Не ожидал, что эта одежда на служанке так легко снимается. Девушка была красивой, даже очень. Пышные формы, тонкая талия, ноги от ушей. Она была идеальна, или вернее, суккуб сделал это тело идеальным еще до того, как я ее нашел. «Саня, соглашайся!» — тут же подал голос Легион. «Туда ж в бордель ходить не надо, считай, он сам к нам пришел!» «Одевайся и купи завтра форму поскромнее, пока не развратила всю мою семью», — строго сказал я. Полина в первую очередь демон и должна понимать границы. Я не воспринимаю ее как человека. «Я вам не нравлюсь, господин», — расстроилась девушка и подняла форму. «Может, так?» — ее волосы сменили цвет на огненно-рыжий. Соблазн был очень велик, очень, но я не собирался нарушать свои принципы. «Дело не в твоей внешности», — мягко сказал я. «Ты демон». «Вы тоже!» «И ведь не поспоришь, но все же хотелось надеяться, что во мне осталось от человека куда больше, чем ей кажется. Знаешь, я просто не хочу предавать человечество окончательно. В моей голове сидит враг, и мы работаем вместе ровно до тех пор, пока наши интересы совпадают», — честно ответил я. Глаза Полины блеснули пониманием. «Что же мне тогда делать?» — спросила она. Для суккуба это была настоящая проблема. Она подпитывала свое тело энергией собственной души, а это не может длиться вечно, и от подпитки зависит то, насколько долго она просуществует в этом теле, насколько качественной будет эта жизнь и сколько собственной энергии ей придется использовать. «Может, я могу прийти к вашему брату?» — осторожно предложила она. «Нет, к экзорцистам не подходи. При столь близком контакте они тебя раскроют. Не говоря о том, что мне противна мысль, что у кого-то из моей семьи будет связь с демоном. Эти устои в нас вкладывали с детства, и есть вещи, которые я менять не хотел. Интимная связь с демонами входила в их число». «Ты еще просто не знаешь, что умеет суккуб! Раз попробуешь, сразу мне не изменится!» — подстегивал Легион. Ему Полина нравилась, несмотря на то, что он сам недавно предлагал от нее избавиться. Насколько я успел узнать своего подселенца, ему нравились все красивые девушки, причем именно в человеческом облике. «У всех свои слабости», — хмыкнул он. «Слабости у высших сущностей» — это звучало немного комично. «А чего ты удивляешься? У нас лишь более развитая и сильная душа. В остальном мы мало чем отличаемся. Знавал я одного башка, который выстроил себе громадный золотой замок из 10 000 комнат, а башни его возвышались до небес». «Слабо верится». «Да ну, ты просто не представляешь, сколько подношений он на это потратил! Заставлял своих верующих во всех мирах нести ему золото, а оно, знаешь ли, везде ценится. И если кто осмеливался не принести подношение, то насылал на него проклятие». «Бог-мудак» по-прежнему звучит нереалистично. Я вырос на легендах, где боги представали совсем в другом свете, а сейчас Легион пытался переубедить меня в обратном. Но как узнать наверняка, где правда, а где ложь? Ведь люди не настолько могущественны, чтобы дотянуться до богов и попросить их рассказать свою биографию. «У тебя в голове есть установка, что боги — мудрые древние сущности. Но я-то их видел и говорю тебе, что это не так. Как и с людьми. Среди вас есть адекватные, а есть такие, которых хочется разорвать на месте». Это звучало убедительно. «Как Вселенная еще существует при таком раскладе?» — подумал я. «Баланс. Одни миры умирают по разным причинам. Их могут погубить демоны, катаклизмы, собственные боги и еще миллион причин. Но вместо них всегда возникают другие, и жизнь развивается по новому сценарию». Теперь стало понятно. Я даже поверил, что один из богов смог создать подобное строение. Хорошо, что его вера не распространилась на наш мир. «Господин?» — обратилась ко мне Полина. «Прости, наш спор с Легионом немного затянулся», — ответил я. «Обо мне?» — улыбнулась она. «Если бы. Но хорошо, что она напомнила о себе». «Легион, есть вариант решить проблему?» — мысленно спросил я. «Есть!» — неохотно ответил он. «Давай колись». Конечно, он бы предпочел решить вопрос стандартным способом и принять предложение Полины, но своим отказом выбора я ему не оставил. «Дай немного моей энергии. Хватит на годик!» — он изобразил печальный выдох. «А ведь по такой логике можно подпитывать не только суккубов, но и всех демонов, если возникнет такая нужда. Это надо запомнить». «Раньше не мог сказать?» «Нет, я не собирался говорить, пока была надежда покувыркаться с этой милашкой в постели». «Ясно, в моей голове сидит извращенец», — мысленно хмыкнул я и подошел к Полине. Взял ее за руку. «У нас есть решение. Тебе еще долго не придется думать о том, где брать силы», — сказал я ей. «Правда?» — ее свободная рука потянулась к застегнутым пуговицам. «Да, но ты явно не о том думаешь. Она опустила руку и слегка расстроилась. Я же провел через ее ладонь, немного энергии легиона, и синее пламя впиталось в кожу девушки. На лице Полины вновь расцвела улыбка, а в глазах загорелось счастье. Да, она выглядела так, словно пару минут назад оргазм испытала. «Это лучше, чем секс», — сказала она, рассматривая свою ладонь. Да, отнюдь не это я ожидал услышать. Но главное, проблема решена, и я могу, наконец, отдохнуть. «Полин, ты можешь возвращаться в свою комнату», — мягко произнес я. «Спасибо, господин», — вновь улыбнулась она и направилась к выходу. Эдуард Давидович Черкасов сидел в своем кабинете и уже собирался на обед. Повара обещали сегодня приготовить утку по-пекински, которую он любил больше прочих блюд. Но позволял себе крайне редко, чтобы не надоело, а иначе будет как с остальными блюдами, которые он заказывал себе каждый день и уже через неделю не мог на них смотреть. Вдруг в дверь постучали, и он разрешил войти. В кабинет просочился худой помощник, который на фоне графа казался слишком тощим. «Ваше сиятельство! Пришли двое ваших алхимиков со срочным донесением!» — четко проговорил он. «Пусти!» — на выдохе произнес Черкасов. Похоже, обед откладывался, и это сильно расстраивало графа. Помощник открыл дверь, и в кабинет вошли двое мужчин. Оба были бледными, глаза блестели животным страхом. Черкасов хорошо знал этих людей, он лично принимал их на работу. Евгений Митрофанов был опытным алхимиком, и никогда у него не дрожали руки, как сейчас, а у стоящего рядом Никиты Игорева вовсе дергался глаз. «Выкладывайте», — велел Черкасов и кивнул на стулья, что стояли возле стола. «Ваше сиятельство, а говорить особо нечего», — дрожащим голосом признался Евгений. «То есть», — прищурился Эдуард Давидович. Это заявление графу очень не понравилось. Он предпочитал собирать достоверные сведения, а сейчас его работник не может ответить на банальные вопросы. «Мы работали на новом объекте, а потом вдруг единственное, что помним, — это животный страх». «Перед кем?» — не понял Черкасов. Его кулаки сжались. Злость подкатывала к горлу. Он намеревался хорошо проучить тех, кто посмел пугать его людей. «Не помним?» — сглотнул Никита Игорев. «Мы очнулись, а партия уже была испорчена». «Похоже, что поработал маг, ваша светлость», — учтиво сказал помощник. Хотя до этого Черкасов и сам догадался. Обычные боевики такого бы провернуть и не смогли. «Это я и без тебя понял», — хмыкнул он и снова обратился к алхимикам. «То есть вы ничего не видели?» «Совсем. Некоторых членов отряда усыпили, кого-то вырубили, а нас...» — лицо Никиты скривилось. «Нагнали страх», — закончил за коллегу Евгений. «Ваша служба безопасности утром все осмотрела, еще осматривает, но никаких следов найти не могут». Когда Черкасов утром сообщили о случившемся, он подозревал о нападении конкурентов. Но, возможно, все сложнее, чем кажется. Конкуренты бы всех убили и забрали товар, но никогда бы не стали его портить. «Сами справитесь?» — спросил у алхимиков Черкасов. Он понимал, что в таком состоянии они не смогут продолжить работу. «Нет!» — друг за другом признались алхимики. «Значит так, Михаил сейчас отвезет вас к менталистам, и мы усилим охрану на новой точке, наймем пару магов. Кто бы это ни был, мы его поймаем, как сунется во второй раз. На этом все». Алхимики поднялись, чтобы уйти, как у графа зазвонил телефон. Это был глава его службы безопасности, который помимо охраны рода занимался и всеми незаконными делами Эдуарда Давидовича. «Слушаю», — ответил граф. «Ваше сиятельство, похожие случаи произошли на всех ваших объектах», — спешно сообщил мужчина. «Как на всех?» Эта новость шокировала Черкасова. «Всех людей усыпили или вырубили. Некоторые чувствуют животный страх. Товар испорчен. На восстановление партии потребуется не меньше недели». Черкасов от злости с силой сжал телефон. Но это не тот случай, когда он мог поддаться своим эмоциям. Если бы граф не умел контролировать себя, то никогда бы не достиг того положения, которое сейчас имел. «Выясните, кто это сделал. В вашем распоряжении все ресурсы рода», — строгим тоном велел Черкасов. «Ваше сиятельство, в Дальневосточном графстве вам записку оставили. Думаю, искать никого не придется». Черкасова удивила не записка, а то, что нашлась она на другом конце Российской империи. «И что там написано?» — тут же спросил он. «Цитирую. Если хочешь, чтобы я остановился, встретимся завтра в Нижнем Новгороде в ресторане «Дикая роза» в 10 утра». «Да что он о себе возомнил?» Кто бы это ни сделал, Черкасов уже был готов его убить самым жестоким образом. Из-за выходки этой группы магов он потерял не 1 000 000 рублей. Огромные потери. А то, что это не один маг, а целая группировка, Черкасов уже не сомневался. Один человек не в состоянии быть в 10 местах одновременно. Но он не понимал, почему никого не убили, что за игру ведет этот неизвестный противник. «Подготовить группу захвата?» — спросил начальник службы безопасности. «Да, кем бы ни оказался этот смельчак, мы его уничтожим!» Утро началось с отправки новых отчетов. Орден хотел, чтобы я подробно расписал, что не обнаружил на землях жерновых демонов, а дочь наместника вовсе неодержима. Да и в психиатрической больнице оказался человек, возомнивший себя демоном без наличия этой самой твари. Это явно какое-то расстройство, а не моя работа. А остальную часть времени до обеда изучал базу данных Ордена, где были сведения обо всех уничтоженных и изгнанных демонах за последний год. Также специально для меня составили список пропавших без вести с подробным описанием людей и их последними фотографиями. Как понимаю, многие вдохновились возвращением пленников из мира демонов, и люди сами приносили в Орден сведения о своих близких. Так, за несколько дней список вырос до 1500 человек, причем там были и пропавшие лет 10 назад. Тут я более чем уверен, что они мертвы. Слишком большой срок. Чем дольше человек находится в плену, тем больше вероятность, что его уже принесли в жертву или сожрали. Поэтому я настроил фильтр подать пропажи и принялся изучать список с последних похищенных, а здесь были сведения по всей Российской империи. Всматривался в лица, стараясь их запомнить, как в дверь постучали, и ко мне вошел Роман Евгеньевич. «Ваше благородие, ваши отчеты отправлены в столицу», — уведомил он. «Зачем?» — я поднял голову от монитора. «Обычно в столицу отправляют только самые интересные отчеты». Я еще мог понять, что туда переслали сведения об уничтожении русалки, но с остальными это не имело никакой ценности для ордена. «По распоряжению Тимура Алексеевича», — пояснил помощник. «Ясно. Новые дела есть?» «Да, простите, но я не понимаю, когда вы успели справиться с прошлыми?» «Конечно, ведь я не собирался раскрывать всех своих секретов. На земли Жерновых заезжал вчера вечером, остальных смотрел в другое время. Разве есть разница, каким образом я выполняю задание?» — нахмурился я. Перед помощником мне отчитываться нужды не было. Как раз-таки все должно было происходить ровно наоборот, ведь я выше по рангу. «Нет, просто обычно магам требуется гораздо больше времени», — пожал плечами Роман Евгеньевич. «Дела были несложные. Вновь прошу прощения, ваше благородие, но я сомневаюсь, что вы могли сделать их качественно». Роман Евгеньевича можно было понять. Он не ездил со мной осматривать потенциально одержимых и не видел, что я делаю. Вдруг я просто составил отчет от балды и отправил. А если бы я ошибся с дочерью городского наместника, то у ордена вовсе могли возникнуть проблемы. Я работаю здесь всего ничего и еще не успел сформировать репутацию, а значит, к моим действиям пока все будут относиться с недоверием. Пока. Ведь я не ошибся в отчетах. Наши подручные могли безошибочно определять одержимость, даже если у демонов есть особые амулеты. Тогда для этого требуется приблизиться вплотную и коснуться подозреваемого, и они это сделали. Я в своей работе уверен, и в любом случае вам не о чем переживать. Это моя ответственность, а не ваша, — строго сказал я. Мне положено помочь вам освоиться, и в случае чего... Не будет в случае чего, — жестко ответил я. У меня не было желания что-то доказывать. Покажите следующие дела. Роман Евгеньевич хмыкнул и положил на мой стол две папки. «В селе Панфилова видели трех демонов выше 150 уровня», — прочитал я и сперва не поверил в такую удачу. «Да, имеется 5 свидетелей, данные подтверждены», — сообщил Роман Евгеньевич, хотя это было написано и в документах. «Обычно сильные демоны в село редко заглядывают, для них там слишком мало добычи, но этот случай явно отличался». «Твоя работа?» — мысленно спросил я у легиона. «А как же?» — довольно ответил он. «Между прочим, моим ребятам пришлось гнать сюда этих олухов аж из Саранска». «Поближе никого не нашел?» «Поближе только слабые твари. Это неинтересно. И, кстати, мы этих идиотов надолго не задержим, так что поднимайся и погнали». Легион горел энтузиазмом перед намечающейся битвой. Закрыв первую папку, я перешел ко второй. «А вот это уже интересно», — вслух сказал я. «Две девушки пропали. Михаил Селдович считает, что похитивший их демон прячется где-то в городе в поисках новых жертв», — объяснил Роман Евгеньевич. «Почему глава Муромского ордена сам этим не займется? Насколько помню, у него ранг аспиранта, ближе к магистру». «Устав гласит, что подобные дела должен вести сильнейший маг в городе. Так вышло, что это вы». «Михаил Селдович собирается пройти тестирование на определение повторного ранга в следующем месяце, и, возможно, по его результатам его переведут в другой город. И кто его заменит?» Роман Евгеньевич неопределенно пожал плечами. «Понятно. Этот вопрос будет обсуждаться после того, как новый ранг главы ячейки подтвердится. До этого решать смысла нет, ведь маги могут годами стремиться к следующему рангу, чтобы укрепить свое положение в Ордене, и в итоге не добиться ничего. Таких случаев полно. Мой дед получил ранг аспиранта в 40 лет, всего на уровень ниже меня, но за все годы службы он не смог забраться выше». Каждое повышение дается магам с большим трудом, и так было не только с экзорцистами, но и со всеми магами в принципе. У меня в этом плане было неоспоримое преимущество, которое давала магия Легиона. За считанные недели она уже сделала со мной невозможное, подняв до магистра, и кажется, это только малая часть того, на что она способна. «Когда кажется, демона вызывать надо!» — усмехнулся подселенец. Я мысленно ответил усмешкой и продолжил изучать предоставленные мне бумаги. «Как вы раньше без магистра справлялись?» — поинтересовался я у Романа Евгеньевича. «Раз в неделю к нам приезжал магистр из Москвы. По средам, если дела могли подождать, но...» Мужчина запнулся, словно не зная, стоит ли говорить. «Дайте угадаю. Но большинство срочных дел все равно ждали магистра. Ожидаемо, что происходило именно так. Высших рангов в империи не так много, чтобы они могли разорваться, ведь основная борьба с демонами ведется в куда более крупных городах, чем Муром». «Именно. Высших рангов в соседних городах не хватает, чтобы была возможность выделить нам своего магистра, не говоря уж о рангах выше. А теперь у вас есть я. Магистр, только окончивший университет», — улыбнулся я. Это звучало комично. «И если бы я не обладал знаниями Легиона, толку от меня было бы в десятки раз меньше. Ведь любому человеку нужно время, чтобы освоиться и вникнуть в работу, даже после прохождения обучения». «С вашим появлением стало куда проще, честно признаюсь. Надеюсь, что столичный орден оставит вас на какое-то время, чтобы в городе и в окрестностях было спокойно», — высказался Роман Евгеньевич. «Не переживайте, пока в мои планы переезд не входит». «Вы говорите так, словно это зависит от вас». «Отчасти», — уклончиво ответил я. «Александр Олегович, позвольте дать вам совет». «Буду признателен», — кивнул я. «Что ж, послушаю, а вдруг он что дельное скажет?» «Орден всегда получает то, что хочет. Будьте осторожны». Я слегка ухмыльнулся и ответил. «Благодарю. Учту. Орден пока не представляет, с какой силой столкнулся. Да что уж там, я сам не представлял. И отчасти это пугало, но в то же время и вдохновляло. Еще полгода назад, перед самой своей смертью, я и подумать и не мог, что в столь юном возрасте буду сидеть в кабинете магистра». «Не зазнавайся!» — хмыкнул Легион. «С тебя пример беру», — усмехнулся я. «А, правда? Но тогда ладно!» — хохотнул он. «Твое самомнение не имеет конца и края. Я хотя бы адекватно оцениваю свои возможности», — мысленно хмыкнул я. «И стараюсь действовать согласно своим силам. Правда, не всегда получается, ведь встречаются и критические ситуации, когда приходится рисковать ради жизни других людей». «А вот это звучало обидно! Жертвовать собой ради людишек!» Легион этого никогда не поймет. Но я убежден, что человечество не проиграло в битве против демонов отчасти потому, что мы стараемся помогать друг другу. Это один из множества пунктов, которые составляет самочеловечность. «А ты меньше комментируй, когда тебя не просят», — ответил я подселенцу. «Не, так неинтересно». «Роман Евгеньевич, вызовите мне служебный автомобиль», — попросил я, уже выстроив в голове нужную стратегию сегодняшней работы. «Сегодня предстоит тяжелый день, но меня это вдохновляло, ведь с каждым убитым демоном я не только приближался к своей цели, но и вносил вклад в борьбу против захватчиков». «По какому адресу мы поедем?» — уточнил он. «Вы не поняли. Я поеду один». «Но я должен сопровождать вас на заданиях?» — возмутился помощник, словно у него отобрали любимую игрушку. «Но меня его мнение не интересовало. У меня ранг выше, а значит, последнее слово всегда будет за мной. И в сложившихся обстоятельствах это может оспорить только глава Муромской ячейки, либо же придет соответствующий приказ из столицы». «Не сегодня», — помотал я головой, — «ради вашей же безопасности». «Вы?» — он сглотнул и продолжил. «Вы собираетесь отправиться в мир демонов?» «Значит, ему уже сообщили о нюансах». «Но оно и неудивительно, ведь Роман Евгеньевича приставили наблюдать за мной. Хотя уверен, что перед этим назначением он подписал соответствующие бумаги о неразглашении». «Не могу ответить на ваш вопрос. Все зависит от того, смогу ли я узнать, куда делись пропавшие девушки». Роман Евгеньевич кивнул и продолжил. «Машина будет готова через 10 минут». Перед поездкой я успел взять стаканчик кофе в столовой ордена, хотя столовая, название максимально с натяжкой, это место куда больше походило на ресторан, а в стиле средневековой таверны. После основания Ордена 9 веков назад в нем мало что менялось, и особенно это касалось стиля интерьера. Они компьютеры-то ввели всего 20 лет назад, когда император приказал всем структурам перейти с бумажных архивов на электронные. Говорят, это сильно упростило жизнь Ордена, но, несмотря на прогресс, в кабинетах и ритуальных залах до сих пор было магическое освещение, никакого электричества. Вскоре служебная машина остановилась у частного дома с высоким забором. До дворянского поместья не дотягивала, а для обычной дачи выглядела слишком дорого. Значит, здесь живут зажиточные простолюдины. «А есть разница?» — поинтересовался демон. «Есть. Дворяне не позволят мне своевольничать на их землях», — мысленно ответил я. «Как не позволят? Ты же лицензию получил!» «Точнее, позволят, но с крайней неохотой. А потом еще жалобу накатают. Из-за этой жалобы еще и по шапке получу. А получить выговор в первую неделю работы — такое себе». «А тебе не пофиг?» — не понимал Легион. «Пофиг, но всегда надо быть готовым к последствиям». «Хм, тут даже не поспоришь». Я нажал на звонок возле забора, и через пару минут меня вышел встречать слуга. Худощавый мужчина в очках спросил. «Вы к кому, господин?» «Я из Ордена», — показал я лицензию. «Хозяева дома?» «Да, проходите, сообщу о вас». Слуга проводил меня в дом, довел до гостиной и предложил чай и кофе. Я отказался, не обедать сюда пришел. Хотя по поведению слуги и убранству дома было видно, что люди здесь живут отнюдь не бедные. Таких в дворянских кругах называют недоаристократами. Конечно, не все, но очень часто доводилось слышать. С подобным пренебрежением так говорили о тех, кто хочет стать дворянами и стремится получить титул, но пока не имеет возможности. Мне же было все равно. Сейчас меня интересовали только демоны. Ко мне вышла женщина в розовом платье лет 40 на вид, но очень ухоженная и, не побоюсь этого слова, красивая. «Господин, мы вас ждали. Меня зовут Элеонора», — представилась она. «Александр Олегович Демьянов», — представился я, — «пришел по делу о вашей пропавшей дочери». «Ох, ваши братья из Ордена сказали мне, что ее похитил демон, и что надежды уже нет. А затем добавили, что демона искать будет магистр. Скажите, надежды точно нет?» Глаза Элеоноры стали влажными. Мне стало жаль эту женщину, ведь я понимал ее ситуацию как никто другой. Самому пришлось пережить потерю близких, только я не собирался мириться с их утратой, когда была надежда. «Я не могу обещать вам того, в чем не уверен», — честно ответил я, «хотя ее похитили недавно, и шансы есть». «Какие?» — приободрилась Элеонора. «Минимальные». «Ясно. Вы пришли, чтобы найти демона, а не мою дочь». Ее голова поникла. От нее веяло беспомощностью, но не больше секунды. Элеонора сжала кулаки и подняла голову. «Слышала, что Орден научился возвращать тех, кого украли». «Это правда, но в этом методе пока нет никаких гарантий», — ответил я. «В конце концов, никогда нельзя знать наверняка, жива ли жертва. Да, ее похитили недавно, но и в мирах демонов время течет совершенно по-разному». «Я заплачу. У моего мужа довольно прибыльный бизнес», — продолжила Элеонора. «Поймите, взятки не помогут. А если кто-то из Ордена согласится взять деньги и найти вашу дочь, знайте, это обман. Последние спасенные были вытащены из мира демонов по чистой случайности. Система несовершенна, и никакие деньги не помогут ей наладиться». «А что поможет?» Хотелось ответить, что для того, чтобы спасти всех, меня надо клонировать минимум раз 100. Но это не та информация, которую стоит знать посторонним людям. «Время», — ответил я. «Просто ждите. Еще. В ближайшие полчаса не выходите на улицу. Мне нужно осмотреться в вашем дворе. Демон мог оставить какие-то следы». «Конечно», — буркнула она. Плевать ей было на демонов. Ее интересовала только дочь. «А пока я осматриваюсь, найдите вещи вашей дочери, которую она носила совсем недавно. Для ритуала нужен яркий запах. Вернее, он нужен для ищейки. Лучше всего она ищет по запаху крови, но тут выбирать и не приходится. Навряд ли девушка вчера порезалась, и где-то осталась окровавленная кофта». Элеонора подняла на меня взгляд полной надежды. «Сделаю все, что могу», — пообещал я. «Спасибо, спасибо!» — затараторила она и уже хотела ринуться к лестнице, ведущей на второй этаж, но, сделав два шага, остановилась. «Провожу вас к двери, что ведет на задний двор». «Буду признателен». Я вышел во двор, где не было ничего, кроме трех одиноких деревьев и красивого газона. Трава не успела зачахнуть, хоть зима и была близко. Закрыл за собой дверь и удостоверился, что меня никто не видит. Все окна на этой стороне дома были прикрыты шторами. Не прошло и 15 минут, как на лужайке открылся портал, и оттуда вышло три высоких демона, покрытых синей чешуей. Было в них много от земноводных. Оскалившись острыми клыками, они направились в мою сторону, а я ждал. «Убьем этот пережиток прошлого, и владыка будет рад», — злорадно сказал тот, что шел впереди. «Слишком просто», — второй что-то заподозрил. И вот они одновременно остановились в разных местах, словно встретили препятствие. Ухмыляюсь, из родовой печати прямиком к пальцам бежит синее пламя. Оно опускается к траве и бежит по заранее проведенным линиям, а затем окутывает печати ловушки. «Попались», — сказал я на языке демонов. «Ты поступаешь бесчестно, человечишка», — прочел один из них. «Отнюдь», — пожал плечами. Их физиономии кривились, но не от ярости, а от боли. Синее пламя легиона для них было невыносимо. 151 уровень, таких я не подчиню, если они сами того не пожелают, поэтому проще их... «Изгнать!» — перебил мои мысли легион. «Нет, уничтожить», — вслух ответил я, и пальцы принялись выводить в воздухе печать. Если бы мне пришлось вступить с ними в прямое противостояние, вышла бы жестокая битва, и пусть это демоны для уровня магистра, но их было трое, а я один. Отсюда никакой уверенности в победе. Первая печать прошла через созданный мной заранее барьер и впилась в тушу демона. Двор огласили крики боли. А затем и две других нашли своих жертв. Через пару минут от троицы остались лишь три кучки пепла, на которых лежали бьющиеся сердца. Я специально использовал печать не тотального уничтожения, чтобы добить своими руками. Так я смогу усвоить больше энергии от демонов. Подойдя к первому сердцу, я сжал его в руках, и оно осыпалось пеплом. А вместе с тем я ощутил прилив энергии и бодрость, словно только что выпил сильнодействующий энергетик. Два других сердца ждала та же участь, и теперь эти демоны точно не переродятся. «Ты снова решил пожалеть своих?» — мысленно спросил я, отряхивая руки. Была у легиона такая особенность, которую он никак не желал признавать. «Нет, когда стал бы сильнее, вернул бы себе власть над ними». «Тебе демонов мало?» — усмехнулся я. «Нет, но...» «Никогда не жалей своих врагов», — перебил я. И на этот раз в моих словах звучала сталь. «Дожили! Экзорцисты меня жизни учат!» — насмешливо возмутился легион. «Во-первых, ты сам объяснил, как стать сильнее. А если бы мы их изгнали, то получили бы лишь процент от их мощи. Такими темпами мы и до конца моей жизни не обретем силу, способную справиться хоть с одним из владык». «А во-вторых», — хмыкнул легион, — «ты прародитель демонов. Сколько бы я их ни убил, ты создашь еще. И для уничтожения всех демонов придется избавиться от легиона. А это невозможно. Почти». «На пике своей силы, и то это будут нулевые уровни, которые сотни и тысячи лет будут качаться», — объяснил он, словно в противовес моим мыслям. «То есть, чем выше ранг демона, тем он более ценен для своего владыки, но меня это сейчас никак не заботило». «Власть и сила всегда требуют жертв», — так говорил дед, когда заставлял меня по тысячному разу выводить печать изгнания. «Он не отпускал меня спать, пока не получилось», — поделился я. «И к чему это привело?» «Сам видишь?» — я взглянул на пепел, слегка рассеивающийся проникшим через забор порывом осеннего ветра. «Хм, логично. Ты все усваиваешь на лету. Я думал, это врожденный талант, как у меня». «Нет, это результат долгих и мучительных тренировок», — ответил я и вернулся в дом. Там меня встретила Элеонора с белой блузкой в руках. Она держала ее на вытянутых ладонях, протягивая мне. «Возьмите». «Благодарю. А пакета у вас не найдется?» — попросил я. «Ой, сейчас». Элеонора убежала на кухню и через пару минут вернулась с черным пакетом, бережно сложила в него блузку. «Пожалуйста, найдите ее», — сказала она мне на прощание. И я вновь пообещал, что сделаю все возможное. Служебная машина вернула меня в здание ордена. Войдя в свой кабинет, я закрыл дверь на ключ и велел легиону позвать гончую. Не прошло и минуты, как посреди кабинета открылся портал, и оттуда вышел знакомый мне демон, которого я освободил из дома Анечковых. Гончая осмотрелась. Ее тело слегка дрожало. Это место не нравилось никому из демонов, и даже я, находясь в этом здании, чувствовал холод, хотя на улице мне при нулевой температуре было тепло. Так влияла магия артефактов и прочих защит, находящихся в здании ордена. «Не бойся, здесь тебя никто не обнаружит», — сказал я гончей. Через это здание проходит столько демонов и одержимых, что на застывший в стенах ордена запах этих тварей уже никто не обращает внимания. А вот если бы я вызывал демона посреди своей спальни, родные бы точно заподозрили неладное. Здесь же не надо было избавляться от последствий такого призыва. Да и это временная мера. Скоро гончие научатся скрывать запах, как и остальные. «Слушаю вас, владыка», — поклонилась гончая. «Как успехи?» — сразу спросил я своих родных. Ведь с каждым днем поисков шансы найти их живыми стремительно снижались. «Пока никаких следов в вашей крови. Продолжаю поиски, но, возможно, их уже нет в живых». «Или они у владык, куда мне так просто не пробраться». «Да, но это равноценно», — объяснила гончая, не веря, что я в состоянии справиться с подобными сущностями. И пока она была права, но это пока. «Продолжай поиски. И еще». Я вынул из пакета блузку дочери Элеоноры. «Найди ее тоже. Но перед этим я отдал гончей блузку. Проведи меня к демону, который оставил здесь свой след». «Будет исполнено, господин», — ответила гончая, и позади нее открылся портал. Кивнув, я подошел к порталу, который, казалось, соткан из чистого пламени ада. «Позвольте предупредить», — спросила гончая. «Давай». Гончая вполне могла знать куда больше, чем я, да и легион мог не все учесть, а зная его, это более вероятно. «Вам не нужно идти к нему», — помотала она рогатой головой. «Почему?» «Потому что он вас ждет». «А вот это уже интересно. Посмотрим, что он от меня хочет», — ответил я и прошел в портал.